Переворот. 24 октября по инициативе Троцкого большевики начинают восстание. И опять ирония истории. В Смольном дворце, в знаменитом институте благородных девиц, где учились манерам дочери русских аристократов, разместился штаб восстания. У дверей дворца пулеметы и орудия, внутри какая-то лихорадочная жизнь. В комнатах совещаются, в главном зале непрерывные митинги, всюду солдаты, рабочие, матросы. И в этом эпицентре восстания Кобы нет. Коба сидит в редакции. 24 октября рабочий путь печатает обращение к населению, к рабочим и солдатам, написанное им. Если все вы будете действовать дружно и стойко, никто не посмеет сопротивляться воле народа. Старое правительство уступит место новому, тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступите вы. Мирно. Он продолжает ту же линию. Правительство попыталось начать первым. Ранним утром отряд «Юнкер» ворвался в типографию рабочего пути, конфисковал отпечатанные экземпляры. Коба посылает рабочих за поддержкой. Волынский полк сейчас же дал роту, и уже самый факт, что правительство закрыло, а наша рота пришла и встала на стражу типографии, придал всему району такую смелость, писал участник событий. Но Коба знает, проигранные сражения часто начинаются с удачных выстрелов. Уже утром он восстанавливает порядок в редакции. И что же дальше? Неужели он просидел там весь исторический день переворота? Человек, пропустивший революцию, так назовут Кобу историки с легкой руки Троцкого. Действительно, в это время все большевистские лидеры, кроме Кобы и Ленина, были в Смольном, на спешно организованном экстренном заседании ЦК. На нем принимается предложение Каменева. Сегодня ни один из членов ЦК без особого постановления ЦК не может покинуть Смольный. Распри забыты, вчерашние паникеры Каменев и Зиновьев среди руководителей восстания. Раздаются последние приказы о захвате власти в столице. Всем дирижирует Троцкий. Разъезжаются партийные функционеры на боевые места. Член ЦК Бубнов на железной дороге, член ЦК Дзержинский захватывать почту и телеграф, подвойский наблюдать за временным правительством и так далее. Все руководство партии принимает участие в восстании, кроме двоих – Ленина и Кобы. Своего вождя партия скрывает на нелегальной квартире на случай неудачи. Но где же Коба? Троцкий. Когда между актерами распределялись роли в этой драме, никто не упомянул имени Сталина и не предложил для него никакого поручения. Он просто выпал из игры. Забыли о человеке, еще вчера руководившем съездом? Об одном из лидеров партии? А как же Ленин? Мог ли он не использовать этого опытного организатора и удачливого террориста в решающий час восстания? Мог ли он разрешить ему просидеть Октябрьский переворот в редакции? Наивные вопросы. Значит, Коба сам уклонился, попросту исчез, заслонившись работой в редакции. Но если так, неужели Ленин не отметил эту осторожность, точнее трусость? Тогда почему на следующий день после переворота он назначает этого труса членом первого правительства? Почему все последующие дни после переворота Коба проведет в кабинете Ленина? Значит, трусости не было. Тогда что же было?